полнолуние. Пик силы, изобилия и озарения. Полнолуние всегда вызывало у меня чувство глубокой внутренней дрожи. Это не страх, а что-то похожее на благоговение. Словно сама луна смотрит тебе в глаза. Полная, бесстыдно яркая, открытая миру. В такие ночи особенно чувствуется, как все живое замирает, словно прислушивается. Именно в полнолуние я впервые поняла, как магия может быть теплой и сильной одновременно. Сложный разговор с близким, письмо, которое я не решалась отправить, заветное желание — все это я передавала травам и луне, и ответы приходили. Для зеленой ведьмы полнолуние — это время собирать плоды, усиливать любое воздействие, работать с ясностью, интуицией и границей между мирами. Это пик женской и растительной силы. Все, что происходит в эти дни, запоминается пространством. Делай то, что требует максимальной энергетической отдачи. Ритуалы на исполнение желания, интуицию, благодарность, магические действия, где нужна огневая мощь. Общайся с предками и родовыми силами. Работай с травами, усиливающими магию или раскрывающими тайное. Это шалфей, полынь, роза, пижма. Пей лунный настой или делай зарядку воды под луной. Травяной чай, который простоял ночь на подоконнике, работает в десятки раз сильнее. Подбери подходящие травы. Трава. Полынь. Сила при полнолунии. Раскрывает интуицию, очищает пространство. Цель применения. Гадание, ритуалы, ясновидение. Трава. Шалфей. Сила при полнолунии. Мощное очищение и защита. Цель применения. Перед ритуалами, после тяжелых встреч. Трава. Роза. Сила при полнолунии. Любовь, принятие, раскрытие сердца. Цель применения. Самоценность, женская энергия. Трава. Пижма. Сила при полнолунии. Защита от негатива, очищение рода. Цель применения. Родовые практики. Завершение. Трава. Лаванда. Сила при полнолунии. Гармонизация, уравновешивание. Цель применения. Медитации, отдых, благословение. Трава. Зверобой. Сила при полнолунии. Мост между мирами. Благословение. Цель применения. Контакт с духами, предками. Трава. Мелисса. Сила при полнолунии. Успокаивает, делает сердце открытым. Цель применения – работа с чувствами, травмы, прощение. Трава – мята. Сила при полнолунии. Вдохновение, чистота мысли. Цель применения – ритуалы на ясность, творчество. Трава – вербена. Сила при полнолунии. Подключение к высшим силам. Цель применения – вещи сны, магические круги. И приступай к ритуалам. Зарядка воды травами и светом луны. Твои травы-помощники – лаванда, роза, мелисса. Залей их кипятком, дай настояться 10 минут. Процеди, поставь в стеклянной банке на окно под лунный свет. Утром выпей с намерением. Я принимаю силу луны с любовью и ясностью. Пей каждое утро, пока не кончится заряженная вода. Не забывай о главном правиле зеленой ведьмы. Не готовь излишне, не жадничай. Ритуал отпускания. Возьми пижму и шалфей, белую свечу и бумагу. Запиши, что хочешь отпустить. Окури бумагой с травами. Сожги с благодарностью. Скажи: «Благодарю, отпускаю, освобождаю». Пепел смой проточной водой или рассей по ветру. Ритуал очищения и защиты пространства. Полынь, шалфей и крупная соль помогут тебе провести его. Все компоненты нужно смешать в миске, поставить на подоконник под луну. Пусть простоят до рассвета. В дальнейшем ты можешь использовать эту смесь для порога, в ванну или окуривания комнаты. Обряд раскрытия внутреннего видения. Необходимы для него травы. полынь и вербена. Возьми по пучку каждой из них, сложи их вместе и подожги. Окури пространство, а затем сядь с закрытыми глазами, положив травы на третье око. Просиди так 10 минут, а в завершении скажи: «Мой путь открыт. Я вижу ясно». Напоследок поблагодари высшие силы и силы природы. Обряд связи с предками и силами рода. Поставь фотографию предка или положи символ рода на стол. Кругом разложи смесь из пижмы, зверобоя и мяты. Поблагодари род за все, что твои предки уже сделали для тебя. Посиди в тишине 15 минут, а затем оставь чашу с водой и медом рядом с тем местом, где проводился обряд. Ритуал для исцеления отношений. Тебе нужны будут лепестки розы и лаванда, а также лист бумаги, ручка и розовая свеча. Напиши письмо себе или любимому. Зажги свечу, положи лепестки. Прочти письмо вслух, а затем сожги или спрячь. Использованные лепестки вложи в подушку, на которой ты спишь. Травяной талисман, полнолунный мешочек удачи. Возьми лавр, мяту, базилик и серебряную нить. Также тебе нужен холщовый мешочек. Сложи травы в мешочек, перевяжи нитью, говоря при этом: «Что сияет во мне, мир притягивает». Носи мешочек до следующего полнолуния. Создание лунного пространства в доме. Тебе пригодится любая лунная трава, например, мята, полынь, роза, а также лунный камень. Сложи их в том месте, которое никто не может потревожить на протяжении месяца. Сложи травы, зажги свечу, сядь в удобную позу, настрой дыхание, закрой глаза. Призови на помощь силу луны и думай о том, что хочешь призвать в свою жизнь. Сиди так, пока не догорит свеча. Этот ритуал поможет зарядить место на месяц вперед. Магическая ванна ясности. Сделай отвар из мяты, лаванды и мелиссы. Когда он остынет, процеди и добавь в ванну. Перед погружением скажи: «Все, что во мне, проясняется. Все, что мне нужно, приходит». Принимай эту ванну, пока не сменится фаза Луны.